Глава 12. Мэтью. «Предупреждаю, Уокер, я буду кричать!» Грозно выдает прижатая к стене Мингерка, откровенно забавляя меня. И это хорошо. Для нее же лучше. Злить меня еще больше, чем ей уже удалось, не стоит. Я хоть парень спокойный и никогда не имел проблем с агрессией, но эта пигалица пробуждает во мне отнюдь не самые лучшие качества, с которыми, как оказалось, не так уж просто совладать. Стоит только вновь вспомнить их поцелуй с Ботаном, и все нутро порабощает желание обхватить руками ее горло, сжать до жалобного писка, прибить девчонку намертво к стене и впиться до боли в сладкие губы, чтобы нахрен стереть с них вкус и запах другого мужчины. Но я этого не делаю. Ничего из того, чего нестерпимо хочу. Уже говорил, что не люблю брать желанное при помощи силы. Особенно, если это касается девушек. Да и совсем не хочется пугать Веронику еще больше. Она и так уже на грани паники. Пусть и отчаянно пытается казаться невозмутимой, но страх в ней выдают расширенные зрачки, напряг во всем теле и высоко вздымающаяся грудь, которую она, умничка, сегодня додумалась скрыть, как полагается. «Конечно, будешь. Я даже не сомневаюсь». Полушепотом произношу я, и вместо исполнения своих далеко не ласковых желаний, наклоняюсь к ее лицу ближе, к румяной щеке, но не касаюсь ее, только глубоко вдыхая, забивая бронхи цветным запахом Вероники. «Ты что делаешь? Совсем ополоумел?» Дрогнувшим голосом спрашивает она, поворачивая голову в сторону, чем не помогает себе, а лишь открывает мне доступ к своей щеке, по которой я едва ощутимо скольжу кончиком носа. И мне правда кажется, что я немного тронулся умом. И еще никогда меня так не штырило всего лишь от запаха девчонки. Нюхаю. Передвигаюсь носом к ее уху. «Я вижу, что нюхаешь, только зачем? Ты что, животное? Прекрати немедленно и отодвинься от меня. Мне неприятна твоя близость». Шипит Вероника вполне правдоподобно, однако предательские мурашки, проступающие на тонкой коже, красноречиво говорят об обратном. Мигере нравится. И ничуть не меньше, чем мне. Я чувствую это без слов, без пояснений. И уверен, она тоже чувствует, как взрывается воздух в пространстве между нами, невидимыми искрами пощипывая всю поверхность кожи. «Если я тебе настолько неприятен, то оттолкни меня. Сам я этого сделать не могу». На полном серьезе произношу я возле ее приоткрытого рта и на всякий случай готовлюсь в любой момент ощутить толчок. Но его не следует. Вероника не отталкивает. Она вообще старается не соприкасаться со мной, впечатываясь в стену так, словно жаждет пройти сквозь нее. И глазками своими изумленными хлопает, в которых переливаются все оттенки серого, разбавленные всего одним немым вопросом. И я честно отвечаю на него. «Нравишься ты мне очень, Вероника. Не вижу смысла врать и притворяться. Никогда так не делал и сейчас не собираюсь. Правда, моя честность нисколько не удовлетворяет Мингерку, скорее наоборот, злит, пугает и удивляет еще больше. «Как ты смеешь мне такое говорить?» «А что тут такого?» «Что такого? Ты в самом деле не понимаешь?» «Забыла? Я же тупой». «Оно и видно. Ты вчера только с Аланой поссорился, а сегодня уже ко мне лезешь. Ты считаешь это нормальным? Хотя о чем это я? Конечно, для тебя это в порядке вещей». «А почему должно быть не в порядке? Тем более, если я не поссорился с Аланой, а расстался с ней». «Об этом я и пришла с тобой разговаривать. Ты совершил ошибку». «Да ладно. А ну-ка просвети». «Она тебе не изменяла. Все, что было у нее с тем парнем, который прислал ей подарок, случилось еще летом, до твоего приезда. Сейчас между ними ничего нет. И не только потому, что для Аланы кроме тебя никого не существует, но и потому, что я встречаюсь с этим парнем. Так что обижаться на Лану и тем более расставаться с ней не было повода», — тараторила Мигера, не спуская взгляда ниже моей шеи. «Встречаешься, значит?» — усмехаюсь я, пряча под усмешкой раздражение. «Да». «Это с тем, что большой, или с тем, что еще больше?» «Я встречаюсь со Стивом», — вздернув нос выше, чуть ли не с гордостью заявляет Вероника. «Нет, ну точно смешная. Как я погляжу, вы с Аланой любите делить одних и тех же парней на двоих. Сначала Алекс, теперь этот Стив. Так чем же я не устраиваю?» «У меня никогда ничего не было с твоим братом», — выпаливает она пылко с намеком на оскорбление. Моральные уроды не в моем вкусе. Этим же ты меня и не устраиваешь». «Зато Стив устраивает». «Полностью». «И тебя нисколько не смущает, что он рисует твою подругу в обнаженном виде, а потом дарит рисуночек ей?» «Нет, не смущает. Он его подарил Алане 100 лет назад, а она даже не открывала, потому что ее не волновало, что там лежит. Это все в прошлом. С недавних пор Стив — мой парень, поэтому если не хочешь получить от него по своей наглой роже, отойди от меня сейчас же». Распыляется Вероника, искренне веря, что я купился на ее бурную речь. Она серьезно думает, что я не понимаю, что она делает? Поцелуй напоказ именно в тот момент, когда я оказался рядом с парнем, который, без сомнений, неровно дышит к Алане, а теперь смехотворные попытки оправдать свою тупую подружку, что не способна решить самостоятельно свои проблемы. И все это после того, как Вероника сама требовала, чтобы я расстался с Аланой и с самого начала негативно настроена против наших отношений. Они с Ланой реально меня считают дебилом, который поведется на этот спектакль. Так хочу их расстроить. Я не дебил. Не переживай за мою наглую рожу. Я умею и цивилизованным способом с людьми проблемы решать. Так что со Стивом я обо всем договорюсь. Беззаботно произношу я, не отодвигаясь от Вероники ни на сантиметр. О чем обо всем? Ты хоть слышал, что я тебе сказала? Вероника возводит взгляд к потолку и вновь начинает свою лживую балладу. Стив! «Мой парень, а Алана тебе не изменяла. Помирись с ней и прижимай ее где хочешь, а от меня отодвинься». Но я даже не думаю двигаться с места, любуясь, как еще немного, и у Вероники пар из ушей повалит. Вот завелась, однако, кайф. «Мэтт, твою мать, я сказала, отойди!» Она не сдерживается и силой вбивает ладони мне в грудь, но тут же резко отстраняет, будто соприкосновение со мной обожгло их. А меня от этого секундного контакта в самом деле нехило коротнуло. В груди каждую секунду новая точка вспыхивает, жар стремительной лавиной стекает к паху, доводя и так напряженный член до состояния стали. И от внимания Вероники не укрывается мой каменный стояк. Да и к чему его скрывать? Пусть знает, что не только нравится мне, но и что хочу ее до боли в яйцах. «Мэтт!» Ее громкий голос срывается на стон, когда я прижимаюсь бедрами к ней крепче. И это огонь. В прямом смысле слова. Он растекается по венам. Палит кожу изнутри, до боли, до ожога, до нехватки кислорода, в точках соприкосновения наших тел и в горячем воздухе между губами, где переплетается наше дыхание. Мне пиздец, как нравится к ней прижиматься, ощущать изгибы и выпуклости ее стройной фигуры. А еще чувствовать ладошки, вновь впечатавшиеся в меня, и слушать, как Вероника произносит мое имя, как выкрикивает его или настойчиво шепчет, неважно. Хочу слышать это снова и снова. Скажи еще раз. Прошу я на выдохе и вдыхаю вновь. Но уже иначе, тяжелее и громче. «Алана тебе не изменяла?» «Да плевать мне на это. Имя мое произнеси». «Что значит плевать?» Совсем тихо бормочет она, лаская мне губы своим дыханием. То есть, значит, я не поэтому с ней расстался. А почему? Я уже ответил на этот вопрос. К тому же ты сама сейчас чувствуешь причину. Или для тебя она неоднозначно большая? Ухмыляюсь я, наслаждаясь тем редким случаем, когда Вероника не сразу находится с ответом и мило краснеет, словно впервые в жизни ощущает член, мечтающий прорваться к ней сквозь полотенце и всю ее одежду. Это поистине упоительное зрелище. Круче только ее отчаянные попытки убедить меня и, самое главное, себя, что ей противна моя близость. «Я повторяю в последний раз, Уокер, отойди от меня, или я буду кричать!» Предсказуемо оставив мой вопрос без ответа, выпаливает Вероника. И на сей раз я готов прислушаться к ее отчаянной мольбе. Но отнюдь не из-за ее возможных криков. Пусть кричит, сколько влезет, ее все равно вряд ли кто услышит. Дело в том, что как бы меня не увлекало ее сопротивление, теперь мне хочется его из нее искоренить. И сделать это, пока она считает меня вторым Алексом, а я лишь продолжаю убеждать ее в этом, не получится. Как ни крути. Поэтому, наверное, пришла пора завязывать с никому ненужными играми и просто стать с ней тем, кем я являюсь в действительности. «Ладно, Вероника, я тебя услышал. Спокойно отвечаю я на ее злобный выпад, но не спешу отходить сразу же. Слегка задев уголок губ, провожу пальцем по щеке, убираю прилипшую прядь волос за ухо, и аккуратно, с осторожностью, прохожусь рукой по всей длине ее золотистого шелка. И все то время, пока я наслаждаюсь мягкостью ее волос, Вероника замирает без движения, перестает дышать и смотрит так, словно я привидение, что намеревается ворваться в ее тело и поглотить душу без остатка. Первого мне уже очень сильно хочется, а насчет второго пока еще не знаю. Со временем станет ясно, а пока... Да расслабься ты, ничего я с тобой не сделаю. Можешь бежать, удерживать больше не стану. С мягкой улыбкой, успокоив девчонку, я неохотно отстраняюсь и, клянусь, слышу тихий выдох, в котором не улавливаю ни капли облегчения. Неужто разочаровалась вредина? Хотелось подольше побухтеть на меня и делать вид, будто я тебе не нравлюсь в той же мере, в какой ты и нравишься мне? Ну, расстраиваться не стоит. У тебя обязательно еще будет возможность поиграть в недотрогу. И очень скоро, это я гарантирую. Сейчас же я молчаливо отхожу в сторону, освобождая ей дорогу к выходу. Однако Вероника, явно не ожидая от меня столь легкого отступления, так и продолжает сверлить мое лицо, будто жаждет раскрыть непостижимую тайну, которую я от нее скрываю. Но нет во мне никаких тайн. Я ничего не скрываю и уже сказал все, что ей нужно было знать. Осталось лишь убедить Мегерку, что каждое мое слово — правда. «Долго стоять еще будешь? Или ты мне еще не все сказала?» Первым нарушая тишину между нами, разом выводя ее из ступора. «Все. Тогда топай отсюда, если, конечно, не хочешь помочь мне одеться». Опуская руку к полотенцу и без колебаний срываю его с бедер. Мне стесняться нечего. А вот Мегерка мигом прикрывает руками покрасневшее лицо и, ничего не видя, срывается с места. Пробегает мимо меня, врезается плечом в один из шкафчиков и чуть не поскальзывается на мокром полу. Сдавленно ругается, бурчит что-то о том, что я придурок, каких еще поискать, а затем как пуля вылетает из раздевалки. А я остаюсь один, абсолютно голый, с болезненным стояком, и ржу на всю комнату, точно идиот. Смеюсь и все никак вспомнить не могу, когда в последний раз я так раскатисто смеялся, искренне. А не потому, что надо было, лишь бы не поникнуть духом окончательно, пока я день за днем смотрел, как неумолимо увядает самый родной и близкий мне человек.